Первая встреча. Надо возвращаться. Мне показалось, что по пути было ответвление. Часы показали, — уточнил Пуэйла. Давайте дойдем до этого ответвления и сориентируемся. Здесь оставаться опасно. Пуэйла повернула снова в туннель. Раздался мелодичный звон, как будто бы колокольчик исполнял мелодию. Что это? Они остановились. Смотрите, на часах светится точка, — воскликнула Пуэйла. Дай мне твой будильник, — попросил Гуппи. Клей, у тебя есть чем покопаться в часах? Клей протянул отвертку. «Откуда она у тебя?» «На корабле у щуки увела, что?» Пуэйла рассмеялась. «Клей, Гуппи не знает таких слов. Он не понимает твоего лексикона. Гуппи увел это, значит, взял, утащил». «Только дед делал такие отвертки. На свое изделие он ставил клеймо, а на этой нет. Странно, где еще производят такие? Как отвертка оказалась у щуки?» Удивлялся Гуппи, разбирая часы. «Кельвин их обезвредил», — заметила Пупочка. «Но посмотреть не помешает. Иди сюда, Клей. Вместе посмотрим». Вскоре они ничего крамольного не нашли в часах. На часах пробежала надпись. «Начало операции», — Гуппи пожал плечами. «Это памятка», — засмеялся Клей. Они ускорили шаг. Но, пройдя недолго, Пуэйла взяла их за плечи. «Стойте, стойте. Сюда движется группа людей. Слышите шуршание?» «Бежим!» — Клей сорвался с места. Они были уже в ответвлении, спрятавшись в углублении в стене. Скоро шаги стали приближаться, разведчики замерли. «Вот сюда побежали. Если это опять беглецы-разбойники с лучестрелками, это конец. Где же наши? Мы их не найдем никогда. И сами заблудимся. Это же лабиринт!» — сокрушенно прочитал женский голос. «Бабушка!» — прошептала Пуэйла. «Не паникуйте, Изваэлла!» — урезонил ее мужчина. «Отец!» — проговорил Гуппи. Клей расставил руки. «Подождите бежать, вы их испугаете, они вас примут за врагов и пристрелят. Ты прав». Клей засвистел свиристелью и вышел. Группа напряглась. «Ты кто?» «Я Клей, с планеты голубых звезд. А вы?» — он ткнул пальцем в Изваэллу. «Изваэлла. Вы?» — он повернулся к отцу Фейэйма. «Отец Фейэйма, а вы отец Пуэллы, верно? Мы вышли вас встречать, но немного поплутали. Вы это, не нервничайте. Пуэлла и Гуппи со мной. Вот они». Пуэлла вылетела словно в фурии и повисла на шее Изваэллы. Гуппи средний стоял, как столб от изумления. «Отец, это ты?» — только произнес сын. Он плакал. «Папа!» — Пуэлла кинулась к отцу. «Ты прилетел!» — она залилась слезами и села прямо на пол. Отец Фейма обнял Клей и сказал. «Твои родители будут ждать тебя у Прейсмусовой долины. Они не успели прилететь сюда. Они на задании». Клей шмыгнул носом и, как маленький ребенок, вытер нос рукой. «Чего уж там, я понимаю. Нам надо торопиться, командир ждет нас». «Выбраться будет нелегко. Доктор Вебер обложил нас со всех сторон. Просто так нас не выпустит. Он поставил себе задачу взять наши головы и заставить работать на него. Наша задача номер один — встретиться с командиром. Далее, объединив наши группы, встретить повелителя. Это задача номер два. И убраться отсюда по добру, по здорову. Это задача три. Вы очень задержались. Что-нибудь случилось? У вас же был самый надежный маршрут. Пришлось немного поработать. Выйдя из болот, мы направились по маршруту, но по пути сбились и вышли прямо на охранников с роботами-воинами. Началась потасовка. С охранниками мы быстро разделались. А вот с бездушными воинами нам пришлось повозиться. Не сразу догадались, как их уничтожить. Да и оружие у них мощное. Мы пошли к пещере-лабиринт, нас тоже немного помяли. Мы укрылись в этой пещере, обнаружив какой-то лаз. Сообщили нашим, они дали направление. Вот и все, так мы оказались здесь и нашли вас. Обратной дороги нет, поскольку за нами шел огромный хвост из роботов-воинов с новейшим оружием, — завершил свое повествование Гуппи Средний. Мы пройдем другим путем. Пройдем через красивейшую мозаичную залу, только подъем не очень комфортный. Хватит, Клей, пора. Выйдя в залу, Изваэлла заметила. Здесь следы огромного взрыва. Сколько же взрывчатки заложили? Соорудив подъемник, они с быстротой кошки поднялись наверх. Теперь ждем сумерек, так как местность просматривается. Вон в тех валунах устроимся и переждем. «Ой, у вас кровь, Гуппи!» — заметил Пуэйла. Быстро разобравшись с портативной аптечкой, она наложила повязку краснопланетянину. «Гуппи, вы как ребенок. Почему не сказали, что ранены? Сколько крови потеряли?» — горячилась Изваэлла. Времени не было. Я замотал рану. «Не носитесь со мной, как с ребенком», — возмутился правитель. Извейла цыкнула. Поэла протянул ему таблетку. «Возьмите это от столбняка и заражения. С такой раной нельзя шутить», — назидательно проговорила Пупочка и, взяв бабушку за руку, отошла от правителя. «Поэла, тебе нельзя так разговаривать с ним. Он все-таки правитель планеты», — Извейла пожурила внучку. «Я тебе потом все расскажу, бабушка. Думаю, ты меня поймешь». «Дед понял. Бабуля, мне так много надо тебе рассказать», — пробормотала Поэла, засыпая. Вторая встреча. Спустились сумерки. Группа один за одним с приборами ночного видения, петляя и останавливаясь, добралась в чащу леса. «Мы не заблудились?» — спросил Извейла. В это время запел соловей. Словно в ответ разлилась вторая трель. «Мы на месте», — сказал Гуппи. «Но здесь нет ни души. Как на планете плазмина», — пошутила Пупочка. В тот же миг послышалось шуршание. Из-под земли начали выползать люди. Последним выполз Гуппи-старший. «Отец!» — закричал правитель и бросился к отцу. Он рыдал, как младенец. Гуппи-старший, гладя его по голове, только приговаривал. «Ну-ну, сын!» Отстранив сына, сказал. «Нам надо собираться. Повелитель теней ждет нас вот здесь», — показал местный сын, протягивая отцу космофон. «Нам туда нельзя. Думаю, нас там ждут люди доктора Вебера. Он шутник, любит преподносить сюрпризы. Терп, передайте отцу, что мы будем в квадрате». Он написал цифры в воздухе так быстро, что никто не понял, какие. Но Терп понял. «Мы пойдем вот сюда. Кельвин, Жуль и Клей и Терп, вы идете на разведку». «Но, командир, там уж нас точно будут ждать. Здание стоит на открытой местности, да и роботов-воинов полно. Наверняка и охрану выставят», — возразила Жуль. «Жуль, в настоящее время это для нас самое безопасное место. Нас ждали вместе встречи первой группы. Но мы не пошли группой. Им не удалось уничтожить первую группу, она ушла в лабиринт. Мы перехватили инициативу. Вот там они нас ждут. Но они скоро вычислят, что группа покинула лабиринт и будут здесь. На голом месте они нас перестреляют, а в здании помогут стены. Да и трудно выловить всех в таких апартаментах», — он засмеялся. «Отец, может, есть другие мнения?» Сын остановил отца. «Папа, дедушка, у нас здесь старший. Он много знает о ситуации, хорошо знает повадки доктора Вебера и его подопечных. Дедушка, Жуль, Поэла, Кельвин — это одно целое». Правитель поднял руки. «Хорошо, отец. Мы слушаемся тебя, командуй». «Вот и хорошо. Скоро выходим», — проговорил старый мужчина. Он подошел к группе разведчиков и начал распределять задания. «Кельвин, Терп, вы сразу к пульту управления. Проверяйте все записи с камер, обездвиживайте робота в подвале. Клей и Гуппи, вы проверяете помещение и в случае неудачи уничтожаете войско и помогаете Жуль. Жуль, ты в дозоре. Помните, не шуметь». «В путь», — он похлопал Кельвина по плечу, — «ты за старшего». Мы выдвигаемся по очереди. Половина группы идет первая, ждет вести от разведчиков. Условный знак известен. Отец Фейма и отец Поэлы с двумя охранниками прикрывают. Вторая половина идет следом. Сын и Элис прикрывают. В случае провала разведчиков идем на выручку. Они разошлись. Зловещее здание. Группа вышла к зданию. Клей отправился на разведку, остальные залегли в кустах. Как и в прошлый раз, снаружи оно было приветливым и спокойным. В узких высоких окнах отражались прыгающие зайчики. Крыши зданий сияли своими зелеными шапками из какого-то блестящего покрытия. Терп, впервые видевший усадьбу, восхищенно произнес. «Какая чудная постройка! Совершенное творение людей! Видно, архитектор — большой знаток подобных созданий и таких проектов. С таким умением сочетал разные стили и посадил здание удачно. Оно купается в светлом ореоле утренней и вечерней зари. Красота!» Его восторг прервала Жуль. «Несмотря на твое лирическое описание этой постройки, Терп, она является самой зловещей усадьбой во Вселенной». «Ну ты даешь, Жуль!» — остановил ее Кельвин. — «Не во Вселенной же. Есть места и похуже. Вот на планете Икс, где мы побывали с Клеем, настоящий зловещий ад. Кругом одни вышки с антеннами, по периметру ущелья с отвесными скалами, сплошной туман и тошнотворный запах миндаля. И кругом всевидящее око, наблюдающее за вами день и ночь. А это здание просто используется не по назначению». «Ты не прав, Кельвин. В том, что оно используется не по назначению, как раз архитектор и создавал его для определенной цели. Это же целое замкнутое предприятие со своими производствами, складами и лабораториями. Все централизовано. Просто его еще не дооснастили и не наполнили жизнью. Даже вертолетную площадку предусмотрели. А вот поставили усадьбу действительно хорошо. Это и подкупило Терпа. Их размышление прервал Клей, который подполз неожиданно. «Как тебе удается быть таким незаметным?» — заметил Терп. «Поживешь на планете теней, вскоре сам будешь тенью», — пошутила Пупочка. Они осторожно приблизились к вертолетной площадке. Быстро, с быстротой и ловкостью кошки, они взобрались по ее опорам. Пользуясь небольшими, но хорошо цепляющимися кошками, которыми их снабдили перед выходом в разведку. На этот раз парадные двери, ворота были закрыты. Видимо, гостей не ждали. Клей вышел вперед и вскоре распахнул дверь в дом. Внутри царил мрак, поскольку были приспущены жалюзи. Несмотря на то, что они были почти прозрачными, они не пропускали свет. С трудом различалась лестница. «Терп, Клей, осторожно, лестница очень крутая», — предупредил Кельвин. Жуль заняла свое место дозорного около двери. Кельвин и Терп, получившие инструкции от Гуппи-старшего, направились в центр управления. Как и предполагал командир, центр управления встретил их полным молчанием комнаты, компьютеров и приборов. «Работаем», — проговорил Терп, без труда отыскавший центральный компьютер. Помня о том, что в молчании комнаты может находиться беда, Кельвин и Терп не спешили включать его. Они приступили к осмотру оборудования. Гуппи и Клей сразу двинулись в подвал. Они также были предупреждены о мерах предосторожности в выполнении задания. Спустившись в подвал, они приготовились к встрече молчаливого войска роботов. Когда двери лифта открылись, наступила немая сцена. Подвал был пуст. Они поспешили на первый этаж и с осторожностью начали осмотр. В это время Жуль скучливо несла свою вахту, размышляя о бабушке, которая не получала весточки от внучки. От размышлений ее отвлек шум. «Два человека идут», — определила дозорная и замерла. Шаги приблизились к площадке. Не скрывая своего присутствия, люди заговорили. «У тебя приспособление есть с собой?» Жуль определила женский голос. «Лучшее приспособление — это хорошая веревка». Жуль услышала знакомый голос Нельсона. «Тогда ты первый. Я со своими кошками не скоро доберусь. Не люблю веревок. Обязательно запутаюсь. По этой причине не люблю обувь на шнуровке, предпочитаю липучки». Жуль встала в стойку. Нельсон, не ожидая подвоха, смело открыв двери, не задумываясь, почему они легко открылись, буквально влетел в объятия Жуль. Зажим шеи был настолько сильный, что он не успел ни о чем подумать, рухнул на пол. Оттащив его, Жуль заняла свой пост. Женщина была осторожна. Она кралась. Около комнаты она согнулась и, буквально выпрыгнув и перелетев пространство за дверью, развернулась. Видя Жуль, она пришла в ярость. «Я тебя уничтожу!» Глаза ее светились яростью. Она, достав два костлявых, смело ринулась в бой, готова выпустить весь арсенал пуль. Но Жуль ее опередила. Выбросив ногу, выбила пистолет из рук нападавшей. Но та, быстро отступив, словно ведьма, подпрыгнула и всей своей мощью опустилась на Жуль. Жуль сгруппировалась и сбросила летунью. Женщина отскочила и снова встала в стойку. Жуль покатилась и сбила ее с ног. Та поднялась и запрыгала вокруг Жуль. Двигаясь как пантера, она изматывала Жуль. У нее была отличная школа и выдержка. Жуль начинала уставать. Сказывалось отсутствие тренировок. Она дождалась, когда соперница сделала ошибку, и, применив свой захват, ухватила ее. Соперница перелетела через голову и рухнула на пол. Услышав шум, Кельвин и Терп скатились вниз. Видя результаты борьбы, Терп воскликнул. «Вот это настоящая победа!» Кельвин подобрал пистолеты. «У меня выбито плечо и, кажется, сломана рука. Нужна перевязь». Жуль поморщилась. «Обыщите их и хорошо свяжите. Наверняка у них есть космофоны». Жуль не выяснили, зачем они приходили. Она подошла, хромая. «Если бы здесь было опасно, они бы знали. Значит, приходили с целью подготовки здания к приему подкрепления доктора Вебера», — предположил Терп. «Значит, нам сюда нельзя. Это будет для нас тюрьма». Кельвин и Жуль согласились. «Все помещения пусты. Они вывели отсюда всех воинов-роботов», — доложили Гуппи-младший и Клей. «Мы выполнили задание командира». «Здорово вы их!» — похвалил Клей товарищей. «Это Жуль», — сказал Кельвин, подойдя к подруге, повесил руку Жуль на свой ремень. Перекинув его через ее плечо, сказал: «Перевязать нечем, у тебя кровь на щеке и шее. До свадьбы заживет», — проговорил уставшим голосом девушка. «Правда, думаю, что ее никогда не будет. Жениха нет». Она по-дружески отстранила Кельвина и посмотрела на Терпа. Тем самым давала понять, что детство закончилось. Она расставила точки в своих отношениях с юношами. «Я тебе помогу». Гуппи подхватил Жуль под руку, ничего не поняв из ее слов. «Обопрись на меня здоровой рукой». Команда покинула дом. Не успели они скрыться в чаще леса, как послышался гул вертолета и машин. Вскоре у дома началась выгрузка подкрепления от Вебера. Кли связался с Гуппи-старшим и получил маршрут следования. «Нам, к лесопилке. Там соединимся с нашими и будем продвигаться к нашим». «Времени мало. Кельвин, Терпа, помогайте, Жуль. Гуппи, ты вперед смотрящий, так как хорошо ориентируешься на местности. Вперед, как только найдем подходящее место, сделаем привал. Надо сделать перевязку, Жуль, обработать кровоподтеки. Терп, на тебе рубашка. Пожертвуешь на бинты?» Терп немного пешил. «Девушке нельзя отказать, вонючка!» Клей рассмеялся. Рассекая ветки деревьев и обходя неблагонадежные места, они вскоре встретились с остальными членами команды. Жуль свалился кулем. «Она ранена, вывихнула плечо и, кажется, сломала руку», — ответил Кельвин на немой вопрос командира. Поэла подошла к подруге, вспомнив вывих доктора Вебера, она, осмотрев руку, уперлась в плечо и силой дернула руку Жуль. Та, вскрикнув, подскочила, как ужаленная, удивляясь силе в таком хлипком теле подруги. Морщась от боли, проговорила. «Костоправ!» «Вот теперь хорошо. Есть вывих плеча и сильный ушиб. Перелома руки нет, видимо, трещина. Плечо и рука будут болеть, рана неглубокая. Чем это тебя?» «Даже не знаю», — ответила подруга. Поэла поставила укол и, сделав перевязку, ответила. «Не костоправ, а костоправка». Подруги обнялись и засмеялись. «Пора выдвигаться. Идем пятерками. Клей, Элис, охранник, внук и Пуэйла. Идете впереди. Клей, ты знаешь дорогу. Вот вам пистолеты. Следом идем мы. Жуль, я, Извейла, Кельвин. Следом за нами отец Пуэйлы, отец Фэй Эйма, сын и два охранника. Замыкают остальные охранники. Движемся параллельно дороге, по дну оврага. Обходим болото и выходим к развилке. Там нас ждет повелитель Терп с войском. Необходимо замаскироваться ветками и двигаться перебежками. Приборы ночного видения не включать. Друг повелителя сообщил, что у наших ловцов есть приборы их распознавания. Первая пятерка ушла. За ней последовали остальные. Клей с группой прошли значительное расстояние, когда услышали гул автомобилей. Видимо, шла колонна. «Я на разведку», — проговорил Клей. «Гуппи за мной». Они с проворностью ящерицы двинулись в гору. Гуппи за ним. Примостившись у дороги, они ждали приближения колонны. Насчитав 6 проехавших грузовых машин, наполненных роботами-воинами, подождали немного, дорога была чистая. Они вернулись в группу. Положение ухудшается, на нашу поимку прибыло подкрепление. Надо доложить командиру. «Поэла, ты пойдешь». Поэла скрылась в лесу. Группа Гуппи-старшего продвигалась не быстро. У его попутчиков было мало опыта по преодолению такой дороги. Он робел перед Извейлой, наслушавшись рассказов сына о ее подвигах, и не мог приказать двигаться быстрее. Он жалел Жуль, видя, с каким трудом она преодолевает дорогу, хотя Кельвин помогал ей. Извейл уже раздражала такое движение. «Ползем, как черепахи», — бормотала она, и, вспомнив, как она тащила с ветерком повелителя на планете динозавров, остановила группу. «Знаете, уважаемый Гуппи-старший, так дело не пойдет. Мы не идем, мы тащимся. Вы, Кельвин, снимайте свою куртку, снимайте, снимайте». Она схватила снятую одежду и, расстелив на земле, проговорила. «Маловато, но ничего». Привязав свою куртку за полы и куртки Кельвина, она сделала петли из рукавов, надела петли Кельвину и Элису на руки и, подняв их на плечи, молодым людям перекинула через шею. «Это твой персональный трон. Жуль, садись». Жуль удивилась и посмотрела на Гуппи. Тот кивнул. «Поднимаем». Жуль подняли. «Теперь в путь. Пошевеливаемся». Командир покачал головой. Группа двинулась снова в путь и пошла быстрее. Раздался свист свиристеля. Жуль ответила. Поэла вышла из-за дерева. Гуппи, выслушав пупочку, сказал. «Кельвин, ты из-за старшего. Астронавты?» Он остановился, не зная их ни имени, ни звания. Махнув рукой, крикнул. «Отцы, за мной!» Он исчез. Отцы поползли в гору. «Ловкие», — проговорил Извейла, наблюдавший за мужчинами. Усмехнулась и двинулась догонять группу.